Глава 8. «Нужна новая внешность», — сказала я Светке, входя в ее салон «Метаморфоза» на Старой площади. Светка — низенькая пухлая блондинка с вечно растрепанными волосами и ярко-красной помадой. Могла за полчаса превратить кого угодно в кого угодно. Наш тандем работал безотказно уже 5 лет. «Снова под прикрытие?» — она оценивающе оглядела меня. «Кем на этот раз?» «Журналистка солидного издания, пишу статью о восточных культах». «Умная, но сексуальная?» — уточнила Светка, уже доставая инструменты. «Именно, чтобы мужчины хотели произвести впечатление, а женщины не воспринимали как конкурентку». Через 40 минут из зеркала на меня смотрела шатенка с идеально уложенной стрижкой каре, в строгих очках, с простой оправой и с безупречным макияжем, подчеркивающим скулы. В сочетании с деловым костюмом и блокнотом я выглядела как настоящая журналистка серьезного издания. «Ты гений», — искренне сказала я. Светка хмыкнула. «Как обычно, за кем охотимся на этот раз?» «За китайскими демонами», — уклончиво ответила я, и Светка, понимающе кивнула. Она никогда не задавала лишних вопросов. Не узнающая в зеркале саму себя, я взяла машину в каршеринг, оставив свою на платной стоянке, и добралась до дома, наконец-то оторвавшись от странной слежки. 1,5 часа я провела, изучая документы, найденные в тайнике Лаптева, но все равно вздрогнула, когда телефон разрезал тишину квартиры резким звонком. Этот звук в 2 часа ночи никогда не предвещает ничего хорошего. «Татьяна?» — голос был женским, дрожащим и едва узнаваемым. «Да», — ответила я, уже инстинктивно напрягаясь. «Кто это?» «Это Елизавета, Елизавета Крутовская. Прости за поздний звонок, но...» Она судорожно вздохнула. «Мне кажется, я следующая, он знает, где я живу». Еще одна жертва в цепочке странных событий. Судя по дрожи в ее голосе, случилось что-то действительно выбившее эту обычно надменную женщину из колеи. «Успокойся, Элизабет, где ты сейчас?» «В машине недалеко от твоего дома. Адрес мне дал Василий Петрович». Ее голос сорвался. «Я не знала, к кому еще обратиться». «Поднимайся». Через 10 минут раздался тихий, почти робкий стук в дверь. На пороге стояла Крутовская, но от ее светской экстравагантности не осталось и следа. Плечи опущены, лицо без макияжа, волосы чуть ли не дыбом торчат. Одета она была в простой темный спортивный костюм. Полная противоположность той женщине, которую я встретила на собрании клуба ценителей Востока. Она быстро вошла, нервно оглядываясь через плечо, словно за ней действительно кто-то гнался. «Кофе?» предложила я, запирая дверь на все 3 замка. «Да, пожалуйста», — прошептала она, опускаясь на диван. Только сейчас я заметила, что ее руки дрожат, сжимая маленькую сумочку из крокодиловой кожи. Пока я возилась с туркой, Крутовская молчала, погруженная в свои мысли. Когда перед ней появилась чашка дымящегося кофе, она, наконец, решилась. «Вот». Она достала из сумочки небольшой конверт из рисовой бумаги и... положила на журнальный столик. Я осторожно открыла его. Внутри лежала записка с каллиграфически выписанными китайскими иероглифами и их переводом. «Судьба — это тропа, проложенная твоими врагами». А под ними было приписано по-русски. «Помнишь судью Ветрова и юношу, которого вы все отправили гнить в тюрьму?» Помимо записки, в конверте обнаружилась маленькая, не больше ладони, тряпичная кукла. С ужасающей детализацией она воспроизводила черты лица Крутовской, вплоть до родинки над правой бровью. В сердце куклы была воткнута длинная серебряная игла. «Когда ты это получила?» — спросила я, рассматривая зловещий подарок. «Сегодня вечером конверт был подсунут под дверь моей спальни». Ее голос дрогнул. «Понимаешь, не под входную дверь особняка, а именно под дверь спальни. Это значит...» что кто-то проник через всю твою систему охраны. Закончила я за нее. Крутовская нервно кивнула. «После того, как я нашла это, я заметила странный запах в комнате, как будто благовоние, но что-то древнее, незнакомое и звук». Она вздрогнула. «Клянусь, я слышала тихое постукивание, как будто кто-то перекатывал в руке маленькие камешки». Кости. Гадальные кости. Имитация звука, с которым они ударяются друг от друга перед броском. Я внимательно посмотрела на Крутовскую, ее состояние требовало срочного вмешательства. Зрачки расширены, руки дрожат, мысли путаются. Типичная картина острого стресса. «Елизавета, сейчас тебе нужно успокоиться и отдохнуть. Оставайся здесь, это безопасное место». Я встала и пошла к шкафу, откуда достала чистое постельное белье. «А утром мы вместе подумаем, что делать дальше». «Ну, моя коллекция, дом!» «Сейчас важнее твоя безопасность», — отрезала я. «Охрана ведь осталась в особняке?» Она кивнула. «Вот и хорошо. Пусть присматривают за домом, а ты останешься здесь». Когда Крутовская наконец задремала на моем диване, я взяла свои гадальные кости, которые всегда держала в ящике письменного стола. Мне нужен был совет. Направление. Кости выпали 26, 8, 14. Участие в неприятном соперничестве, где вы одержите верх. Значит, правильный путь — продолжать расследование, несмотря на опасность. И, похоже, меня ждет столкновение с тем, кто стоит за всем этим. Посмотрев на спящую Крутовскую, я задумалась. Что объединяет все известные мне случаи подмены? Дорохов лишился своих гадальных костей. Гордеев — статуэтки божества здоровья. У Крутовской исчез старинный японский веер. Казалось бы, разные предметы, разные коллекционеры, но все они принадлежали к одному кругу, и, судя по намеку в записке, все были причастны к тому самому судебному делу, где фигурировал молодой китаец. Остаток ночи я провела, анализируя записи из тайника Лаптева. Среди прочего, там была подробная опись работ по состариванию подделок, причем с какой-то маниакальной точностью отмечались все этапы. Подбор материалов, специальная обработка, имитация патины времени. Особенно детально были описаны работы для Дорохова. По всей видимости, реставратор оставил эти записи как своеобразную страховку. Но больше всего меня заинтересовала папка с фотографиями. На одной из них были запечатлены пятеро мужчин, стоящих перед красивым двухэтажным особняком, тем самым домом на Ольховой, 17. Сделана фотография была, судя по дате на обороте, 11 лет назад. Я узнала Дорохова, Ветрова и Лаптева. Двое других были мне незнакомы. Один мужчина азиатской внешности средних лет, в безупречном костюме, и молодой европеец атлетического телосложения. Утром, сварив свежий кофе и убедившись, что Крутовская все еще спит, я отправила эту фотографию Гарику с просьбой установить личности двух неизвестных. Ответ пришел через полчаса. Азиат-антиквар Джоу Лян, позже отсидевший 2 года за подделку антиквариата и депортированный из России. Молодой парень Антон Беляев, бывший офицер СОБРа, затем начальник службы безопасности Дорохова, сейчас живет в Таиланде. Итак, на фотографии коллекционер, судья, реставратор, охранник и антиквар, покойный уже брат владельца антикварной лавки Ли Джана. Все они стояли перед домом на Ольховой, 17. Что там произошло 11 лет назад? Крутовская проснулась только к полудню, выглядя немного лучше, но все еще напуганной. «Элизабет», — начала я, подавая ей чашку свежего кофе. «Мне нужно, чтобы ты вспомнила все, что связано с судьей Ветровым и неким молодым китайцем, которого судили около 10 лет назад». Крутовская вздрогнула, едва не расплескав кофе. «Откуда ты знаешь?» — прошептала она. «Из записки, которую тебе подбросили», — терпеливо объяснила я, не раскрывая деталей о своем расследовании. «Там прямое упоминание этого дела». Она отставила чашку в сторону и глубоко вздохнула. «Это было 10 лет назад. Джоу Лян, китайский коллекционер, привез в Россию уникальную коллекцию восточных артефактов. Официально для выставки, но на самом деле искал покупателей. Коллекция была бесценной. Большинство вещей вывезены из Китая нелегально». Она сделала паузу, глядя куда-то мимо меня. Дорохов первым узнал об этом. Он свел Джоу Ляна с нашим кругом коллекционеров. Мы все были очарованы редкостями, которые он привез, особенно Василий Петрович. Он буквально загорелся идеей заполучить те гадальные кости, но Джоу Лян отказался их продавать, сказал, что они слишком значимы для его семьи. «И тогда Дорохов решил получить их другим путем?» — предположила я. Крутовская кивнула. «Кто-то, я не знаю, кто именно, сообщил в органы о нелегальном ввозе культурных ценностей, но не на Джоу Ляна, а на его сына Чена. Мальчику было всего 22 или 23 года. Он учился в нашем университете на искусствоведа, помогал отцу с переводами и оценкой коллекции. При обыске у него нашли несколько свитков, которые якобы были оригиналами династии Мин, вывезенными контрабандой. Якобы? Да. Она отвела взгляд. Чен утверждал, что это копии, которые он сделал для учебных целей, но экспертиза, которую проводил Лаптев, установила, что это оригиналы, а судья Ветров, он вынес максимально суровый приговор 10 лет для мальчика, который просто помогал отцу. Самому Джоулиану дали всего 2 года, после чего депортировали. Она замолчала, нервно кусая губы. «А коллекция?» — подтолкнула я. «Была конфискована и продана на закрытом аукционе. Дорохов купил большую часть, включая кости. Я приобрела веер, Гордеев — статуэтку. Ветров тоже что-то купил, не помню точно что». «И что стало с Джоулианом?» Крутовская побледнела. Его жена, она не выдержала позора и ареста сына. Через месяц после приговора она покончила с собой в их доме. То ли повесилась, то ли выбросилась из окна, не знаю точно. Сам Джоулиан исчез. Ходили слухи, что вернулся в Китай, а может быть, умер. И вот теперь, 10 лет спустя... Ее голос задрожал. Кажется, он вернулся. Или его сын вышел из тюрьмы, и теперь они мстят всем нам. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Я дала ей время успокоиться, а сама тем временем обдумывала ситуацию. Итак, группа коллекционеров воспользовалась ситуацией, чтобы заполучить ценные артефакты. Судя по тому, как дрожал голос Крутовской, она прекрасно понимала, насколько непорядочно они поступили. И теперь кто-то методично лишал их того, за что они заплатили такую грязную цену — своей человечности. «У тебя есть фотография Чинали?» — спросила я, когда рыдания стихли. «Нет, но я помню его лицо». Она вздрогнула. «Худощавый, с умными глазами и какой-то особенной интеллигентностью во взгляде. Не могу поверить, что он был виновен. В глубине души я всегда сомневалась». «Но не выступила в его защиту?» Она отвела взгляд. «Мне нужен был тот веер. Он приносил удачу прежним владельцам». «И теперь он приносит вам, бывшим владельцам, соответствующую неудачу», — подумала я, но вслух ничего не сказала. «Элизабет, тебе лучше остаться здесь еще на некоторое время. Это моя конспиративная квартира. Они знают всего несколько человек. Здесь ты будешь в безопасности, пока я разбираюсь с ситуацией». Оставив Крутовскую в квартире с запасом продуктов и строгим наказом никому не открывать дверь, я отправилась к своему университетскому знакомому, профессору Никишину. Среди прочих областей знаний он специализировался на восточных культах и верованиях, и если кто-то мог пролить свет на странные события последних дней, то именно он. Небольшой кабинет Никишина на 4-м этаже факультета востоковедения был завален книгами и свитками. Сам профессор, невысокий седовласый мужчина с живыми проницательными глазами, встретил меня с искренней радостью. «Таня, какими судьбами?» «Неужели решила вернуться к учебе?» Он указал мне на единственный свободный от бумаг стул. «Не сегодня, Михаил Борисович, у меня к вам профессиональный вопрос. Что вы знаете о китайском поверье, связанном с передачей судьбы?» Улыбка Никишина медленно угасла, а взгляд стал настороженным. «Откуда ты знаешь об этом?» «Я не знаю», — призналась я. «Я догадываюсь, основываясь на нескольких странных событиях». Я рассказала ему о подменах артефактов и последовавших за ними несчастьях, опустив имена и их конкретные детали. Никишин внимательно выслушал. Затем поднялся и подошел к одному из книжных шкафов, откуда извлек древний манускрипт в шелковом переплете. «Идзин. Книга перемен», — пояснил он, бережно листая хрупкие страницы. «Одна из самых старых классических книг Китая. И в ней есть понятие «бяньмин» — изменение судьбы». Он нашел нужный раздел и прочел. «Если человек создаст копию предмета, наделенного силой Дао, и проведет обряд замены, энергия судьбы перейдет от истинного владельца к тому, кто осуществил подмену». Никишин закрыл книгу и посмотрел на меня. «Это древнее поверье, Таня. Согласно ему, особые предметы, талисманы, реликвии, артефакты с долгой историей накапливают энергию судьбы своих владельцев. Эта энергия может привлекать удачу, здоровье, богатство. И если создать идеальную копию такого предмета, настолько совершенную, что даже владелец не сразу заметит подмену, а затем провести особый ритуал замены...» Он сделал паузу. «То можно перенаправить поток удачи от владельца к тому, кто организовал подмену». «Звучит как суеверие», — заметила я. «Конечно», — согласился Никишин. «Но для многих восточных коллекционеров эти верования реальны. Они действительно убеждены, что их редкости приносят им удачу. А если такой человек узнает, что его талисман подменили...» Он щелкнул пальцами. «Психологический эффект будет разрушительным. Он начнет сомневаться во всем, принимать неверные решения, видеть знаки беды там, где их нет». Я задумалась. Именно это и происходило с членами клуба ценителей Востока. Финансовый крах Крутовской, болезнь Гордеева, паника Дорохова. Все это могло быть результатом не мистического ритуала, а простого психологического воздействия. Они сами разрушали свои жизни, поверив, что лишились своих талисманов удачи. А смерть Лаптева — убийство. И никакой флёр мистики здесь ни при чем. «А если человек не просто провел ритуал, но еще и искренне ненавидит владельца артефакта? Если его цель — не получить удачу себе, а отнять ее у другого?» Никишин пристально посмотрел на меня. «Тогда это уже не бяньмин, а бао-чоу — месть. И в китайской традиции месть может быть очень изощренной, растянутой на годы. Умный мститель не убивает врага сразу, он заставляет его страдать, лишая всего, что тому дорого». Я вспомнила слова Винчика Аякса о молодом китайце, недавно освободившемся из колонии. 10 лет заключения — достаточный срок, чтобы обдумать план мести, особенно если ты был осужден несправедливо, а твоя мать не выдержала позора и покончила с собой. А потом и отец умер от инфаркта. И из родственников остался только дядя. «Еще один вопрос, Михаил Борисович. Что значит кукла, похожая на человека с иглой в сердце?» Никишин нахмурился. «В китайской традиции это символ застывшего сердца. Человек, который получит такую куклу, должен понять, что ему отказано в прощении, его сердце будет заморожено. Он потеряет способность радоваться жизни, обретет лишь страх и паранойю. Кукла — это последнее предупреждение перед тем, как мститель перейдет от психологического давления к реальным действиям». Я поблагодарила профессора за консультацию и вышла из кабинета с тяжелым сердцем. Картина происходящего становилась все яснее, и она не сулила ничего хорошего ни Крутовской, ни остальным членам клуба. Вечером, вернувшись в конспиративную квартиру, я нашла Крутовскую в гораздо более спокойном состоянии. Она сидела в кресле с чашкой чая, листая какой-то журнал. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. «Лучше», — призналась она. «Но я все еще боюсь возвращаться домой». «И правильно делаешь». Я села напротив нее. «Элизабет, мне нужно задать тебе еще несколько вопросов о том давнем деле. Ты упоминала, что сомневалась в виновности Чен Али. Почему?» Она отложила журнал и задумалась. Его защита была слишком слабой, как будто специально проваленной, а экспертизу проводил только Лаптев, без привлечения независимых специалистов. И потом приговор был несоразмерно суровым — 10 лет за контрабанду культурных ценностей и подделку документов. А Ветров? Как вел себя судья во время процесса? «Странно». Она нахмурилась, вспоминая. Он торопил все стороны, почти не задавал вопросов, не вникал в детали, как будто решение было принято еще до начала слушаний. «И Дорохов?» Василий Петрович был очень доволен исходом дела. Она вздохнула. «Я помню, как он произнес тост на ужине после аукциона за справедливость, которая всегда найдет путь к тем, кто умеет за нее платить». Я невольно поморщилась от цинизма этой фразы. «А что произошло с домом Джоу Ляна после его отъезда?» «Он был продан за долги», — ответила Крутовская. «Кажется, его купил какой-то застройщик, но проект так и не реализовали. Дом стоит заброшенным». Когда она, наконец, легла спать, я снова достала свои гадальные кости. На этот раз выпало 30, 16, 2. Ваш новый знакомый не тот, за кого себя выдает. Я задумалась, о ком предупреждают Кости? О Ли Джане? О его сыне? Или о самой Крутовской? С этой тревожной мыслью я отправилась спать, положив под подушку свой верный Макаров. В этом деле слишком много тайны лжи, а значит, доверять нельзя никому.